Глава вторая. Злата. Бледей? Он нас оскорбил. Ему что, в рожу никто никогда за такие слова не давал? Кожу на лице словно от нехилой пощечины припекает. Флешбэками воспоминания множатся. Как оказалось здесь, наступив на горло собственной гордости. Я с 12 лет жила в соцсетях. Каждого блогера знаю, каждого инфлюенсера. Переехав в июне в Москву под предлогом поступления в колледж, устроилась в фитнес-центр, отметки о котором вот уже несколько лет наблюдала у любимых блогерш. Ставка администратора сначала даже обрадовала. 70 тысяч! Такие деньжища для Пьянкова. Но столица быстро дала по лбу. Аренда комнаты — 30 тысяч. Карта «Тройка» на 60 поездок, почти 3,5. Сотовая связь, проводной интернет, кредит на мою двенашку. Айфон. Примечание автора. В общем, на то, что остается, даже на рынке не оденешься. А твоя напарница обдолбанная? Слышу все тот же низкий голос. Я против наркотиков. Заявляю прямо. В любом виде. Видела я, как умирают наркоманы. Сама так не хочу. «Очень разумно для эскортницы», — усмехается главный. Мельком переглядываемся с Аей. Она, зная мой темперамент, умоляюще сверкает глазами. «Я модель», — отвечаю, перенося вес тела на другую ногу. «Модель вагины и ануса», — приподнимает он брови. Сжимаю зубы до резкой боли. Умудряюсь это сделать с прилепленной к губам улыбкой. Изучающе осматриваю оппонента. Выглядит как уголовник. Пальцы все в наколках, на шее и груди тоже синева расплескалась. На спине ставлю сотку купола, наверное. Сидел он, что ли? «Ама, ты бы в зал сходил или и правда потрахался. Негативный какой-то», — произносит Вадик и обращается к нам. «Девочки, падайте». Обойдя низкий столик, прохожу мимо брюнета. И как назло чуть поскальзываюсь на гладком мраморе, аккуратно наклонившись, поднимаю сумочку и усаживаюсь рядом с Аей. «Вы откуда, девочки?» — спрашивает Вадик, пытаясь придвинуться ко мне. Третий мужчина складывает руки на груди и тоже на нас смотрит. Ощущение не из приятных, потому что я чувствую себя куриной тушкой на прилавке. «Из России?» — отвечаю сдержанно. «В России с работой плохо, раз вы сюда подались». «Я же сказала, я модель». Отвечаю с улыбкой, потому что Рубен как раз проходит мимо. И я не продаюсь. «Всё продается, киса», — неожиданно произносит главный. Многозначительно на меня смотрит и подмигивает. «Чёрт! Видел мои веселенькие трусы, пока я наклонялась за сумкой? И даже вы продаетесь? Спрашиваю заворожённо. «Конечно!» — закатывает он глаза с раздражением, словно перед ним первоклассница. Я так и вообще в первую очередь, потому что знаю основное правило торговли. Торговли людьми? А ты думаешь, торговля людьми чем-то отличается от торговли пряниками? Я не знаю. Мотаю головой. Важно определить, а кто, в общем-то, покупатель. И если этот человек окажется влиятельнее тебя, вопрос времени, и ты все равно продашься. Главное теперь не продешевить, ну и не передержать. Есть риск вообще достаться ему за бесценок, потому что власть дороже денег. Там, откуда я родом, принято считать, что честь дороже денег. Возражаю. Вадик пьяно ржет и больно сжимает мое колено. «Шлюха, рассуждающая о чести. Обожаю Рубена. Где он вас находит?» «Я не шлюха», — шеплю под нос. Задеваю взглядом брюнета. Ищу в нем поддержки. Так получается интуитивно, не специально. Я, конечно, ничего доброго не жду от такого, как он. Наоборот, я его боюсь. Весь его вид излучает власть. Черная рубашка, плотно облегающая широкие плечи и подтянутый живот, темные брюки и закрытые кожаные туфли. Как он по такой жаре во всем черном бедный? «А там откуда ты родом?» — продолжает главный. «Кому-то предлагали деньги за честь?» «Я не знаю». «Вот и ответ на твой вопрос. Легко быть неподкупным, когда ты мухами на сеновале заведуешь. Чем выше должность, тем сложнее жить по принципам. Чем выше сумма, тем меньше ты модель. Негодующе забираю воздух в нос и продолжаю улыбаться, как Джокер, ей-богу. «Ты правда понимаешь, о чем он говорит?» — простодушно шепчет на ухо Айя. Кивнув, делаю еще один глоток охлажденного шампанского. С каждым новым собеседник становится все интереснее. Мужчины опять ведут разговор между собой. Я же смотрю на эту троицу, как на инопланетян. Бизнес-джеты, лизинг, чартеры. Эти слова вдруг вылетели из мамкиных сканвордов и встроились в предложение. «Как тебя зовут?» — отвлекается главный от разговора. «Меня?» — переспрашиваю. «Злата?» — шепчу дрожащим голосом. «Хочешь, я сделаю так, что сегодня уйду отсюда с тобой?»